грядки. Мэтью Брокмайер. Не было ничего более увлекательного, чем играть в прятки на свалке с друзьями теплыми летними вечерами. И я всегда был лучшим в этом деле. Я находил самые фантастические места, чтобы спрятаться среди куч мусора и рядов разбитых машин и оставаться таким тихим и спокойным, как в тот раз, когда я втиснулся в этот грязный старомодный холодильник. «Они никогда не найдут меня здесь», — думал я, захлопывая дверцу и слыша, как щелкает замок. И они не нашли. Никогда не найдут, как бы сильно я ни колотил в дверь и не кричал о помощи. Перевел Грициан Андреев, озвучил Воксис.